обочине дороги я управляю миром. Как хочу! Мне мама говорила, что немногим это дело будет по плечу. Мне хочется молчать и в тишине. Весь этот мир все больше интересен. Весь этот мир покажется извне. Я не знаю, убегаю.